Глава третья. «Нет», — сказал Сидоров, — «причин, объясняющих гибель Фреда, мы не открыли. Смерть его по-прежнему загадочна». «Я говорю о метеоритах, выбросе газа из кислородного баллона», — уточнил Рой. «И о многом прочем той же природы», — сухо закончил начальник экспедиции. «Повторяю, нет. Опасных факторов на Альтоне не существует. А если бы они и появились, их немедленно бы зафиксировали наши автоматы». Аркадий Замойский, энергетик станции, пояснил. «Аппараты записывают даже космическую пыль, и крохотный метеорит не остался бы необнаруженным». Сидоров, сухонький старичок с выцветшими глазами под густыми жесткими бровями, держался агрессивно, отвечал резко, подавал язвительные реплики. Появление новой следственной комиссии для него было равнозначно оскорблению. Он не верил, что люди с Земли сумеют разгадать то, чего не разгадал он с помощниками. Замойский, красивый парень с умным лицом, нервными, тонкими руками, беспокойно вглядывался то в Роя, то в Генриха, голос его поминутно менялся, из спокойного становился напряженным, временами в нем слышалось смущение. Анри Шарлюс, астроном и физик, толстый, громко сопящий мужчина, не стесняясь, показывал, что ему до смерти надоели выспрашивания. Он чуть ли не зевал, отвечая. А всех настороженней была Анна Паркер, историк. Некрасивая, она сразу чем-то поражала. «Такое можно влюбиться», — подумал Генрих с интересом, наблюдая, как она то вспыхивает, то бледнеет. С трудом сдерживаемой порывистостью она напоминала Альбину, его невесту, погибшую 5 лет назад. Рой хмуро возразил Замойскому. «Смерть без причин не бывает. Если внешние случайности отпадают, остается одно. Редлих не лгал, и убийца вы, Аркадий». Замойский развел руками. Он все же не сдержал дрожи в голосе. «Логично. Но тогда объясните, как я мог убить Фреда, если я находился здесь, а он в 2 километрах от меня?» «То есть одна загадка разъясняется путем создания второй загадки, не менее таинственной?» Сидоров раздраженно пожал плечами. «Между собой мы обсуждали и эту гипотезу. Аркадий — убийца. Он сам попросил, чтобы мы проанализировали ее». «К какому же выводу вы пришли?» «К такому же, к какому вскоре придете и вы. Чепуха!» «Между прочим, за месяц до гибели Фред спас Аркадия. Спасителей не убивают». «Все же я ставлю гипотезу на обсуждение», — сказал Рой. «И прошу отнестись к ней не как к оскорблению, а как к исходному пункту, вероятность которого надо оценить. Подойдем к проблеме смерти Редлиха как к научной, а не к криминалистической загадке». Шарлюс опять зевнул и с тоской посмотрел на стену. Беседа происходила в салоне с обзорным экраном, заставленным приборами. «Через час мой выход на планету, прошу первым допросить меня. Допросов больше не будет, будем совместно рассуждать. И начнем с того, что в каждом преступлении необходимо различать мотивы и способ осуществления. Убийство в какой-то мере обосновано, если убийца недолюбливал убитого. Убивают все-таки врагов, а не друзей». «Убивали», — быстро поправила Анна. «Это древний способ сведения счетов». «Мы расследуем возможность рецидива древнего явления и будем описывать его в древних терминах. Итак, вы враждовали с Фредом, Аркадий?» «Я не испытывал к нему приязни. Во всяком случае, пока он, рискуя собой, не выручил меня из беды». «Вы с ним ссорились?» «Вообще нет». «Что значит «вообще»? А в частности?» «В частности, один раз поссорились. Расскажите подробнее». «Мне бы не хотелось вдаваться в подробности». «Для анализа происшествия это важно». «Это сугубо личное дело, и оно касается уже 3-го человека». «Третий человек я», — вмешалась в допрос Анна. «И что неудобно говорить Аркадию, я могу рассказать спокойно». Фреду вздумалось поухаживать за мной. Я предупредила, что допущу лишь товарищеские отношения. Но Фред был настойчив, чтобы не сказать сильнее. «Нахален». «Да. Как-то вечером он особенно бесцеремонно. Мы были с ним одни в этом салоне. Вам трудно рассказывать». «Нет, почему же, я расскажу. Я позвала на помощь Аркадия. Аркадий вбежал и накричал на Фреда. Аркадий в гневе часто говорит лишнее, а Фред слушал и усмехался. Меня всегда бесила его усмешка. Он усмехался так, словно давал пощечину. Потом Фред сказал, рыцарь приходит на помощь своей возлюбленной. Это естественно, но у рыцаря должны быть два качества. Впрочем, неважно, что он сказал дальше. Я объясняла, Фред порой бывал бесцеремонен. Она не хочет меня обижать, — сказал Аркадий. Он побледнел, но говорил спокойно. Два качества эти, — сказал Фред, — бесстрашие и физическая сила. После этого он вытолкнул меня из салона и предупредил, что если я войду, измочалит меня. Он так и выразился. Измочалю. Надо вам сказать, Фред был очень силен, а в гневе не обуздан. Я постоял у салона, Анна больше не звала, а вскоре вышел Фред и бросил «подслушиваешь» вполне рыцарское занятие. «Больше у вас с Фредом недоразумений не было?» — после короткого молчания спросил Рой у Анны. «Встречались мы ежедневно, он держался так, словно ничего и не произошло». Рой обернулся к Аркадию. «Что вы делали после ссоры?» «Я возвратился к себе на энергостанцию, где шла проверка генераторов». «Вы стали работать?» «Я не мог работать». Я задал генераторам программу малой мощности и размышлял о Фредди. На другой день внешне было все как обычно. На людях мы разговаривали, даже шутили. Больше ссор не было? Нет. Он не извинился перед вами за грубость? Нет, конечно. И вы не просили прощения за резкие слова в салоне? Разумеется, нет. Расскажите, как Фред выручил вас? Мы вышли вместе наружу. Я свалился в глубокую расщелину. А сверху на меня обрушилась глыба. Фред сбежал вниз и среди скал, которые могли свалиться на него, схватил меня и потащил наверх. Когда я очнулся, он лежал рядом и еле дышал от усталости. Один из больших камней ударил его по плечу, потом он недели две ходил с повязкой. Рой закончил расспросы. Сидоров предложил гостям осмотреть планету и знакомство с ней начать с общего обзора на экране. Шарлюс удалился, за Шарлюсом ушли Анна и Аркадий. В салоне погас свет и озарился обзорный экран.